Глава 20. Сидя в своем храме, я размышлял. Все три разговора, что удалось мне прослушать, важны, но... Собственно, что делать дальше? С одной стороны, все просто. Достаточно рассказать о двух разговорах Сонг, и все. Вот только с другой стороны, что-то меня останавливало от такого шага. И если понять свои сомнения насчет тайны сестер можно, то вот почему я не хочу сообщать о разговоре Мулан, непонятно. В последнее время я начал доверять своей загадочной интуиции больше, чем раньше. Тут же она чуть ли не вопила о своем нежелании делиться с кем-либо информацией. Хотя, чего я мучаюсь? Зак, можешь выдать аналитику? Ха, легко! Хмыкнул появившийся ИИ. Судя по всему, твоя интуиция хочет предупредить не о самой информации, а о способе ее получения. «Погоди, но ведь Сонг уже в курсе наших способностей». «Не перебивай!» – буркнул недовольно Зак. «Она полагает, что у тебя есть доступ лишь к некоторым хранилищам информации. Думаю, Сонг даже помыслить не могла, что для тебя нет закрытых дверей в информационном поле. Но как только ты выдашь ей любой из разговоров, она осознает степень твоего доступа. Следующим шагом она попросит узнать все о секретной лаборатории, а после этого расскажет сестре». Оценивая поведение Юка, можно с 96% вероятностью утверждать, что она решит атаковать лабораторию до того, как ты покинешь этот мир. Что логично. Неизвестно, вернешься ты сюда или нет, а тут такой шанс. Не совсем понимаю, в чем опасность. Ну пусть получат информацию и уничтожат лабораторию. Да, как я и думал, ты слишком уверился в своих силах. Печально покачав головой, произнес Зак. Думаешь, если с трудом выжил после тренировочного боя с Фанг, то стал непобедимым? «Боюсь тебя разочаровывать, но ты проиграешь любому ментальному боевому магу или той же Фанг. Но когда она не будет уставшей? Например, можешь попросить провести тренировочный бой с Сонг. Думаю, это поставит на место твою самоуверенность». «Другими словами, ты намекаешь на то, что сейчас соваться в эту лабораторию равнозначно смерти?» «Не намекаю, а открыто это говорю», — фыркнул Зак. «Ну так я могу просто отказаться и все. Какой смысл скрывать правду? Заставить меня атаковать лабораторию они не смогут?» «Поставь вопрос по-другому», – ворчливо произнес он. «Зачем рассказывать? Что от этого изменится? Сонг в любом случае скроется из виду. То, что Хван не будет убивать принцессу, и так понятно. Да в чем тогда смысл информации для них? Если уж так хочешь, то можешь передать ей данные перед самым уходом из этого мира». «Хм, если рассуждать с этой точки зрения, то Зак прав. Эта информация важна для меня, а не для Сонг. Слушай, а ты можешь узнать, что именно случилось 20 лет назад?» «Уже узнал», – печально покачал головой Зак. «Эта лаборатория занимается генной инженерией. Пытаются вывести надежный ген, отвечающий за магию и усиление работы мозга. Успехи в этом направлении у них есть, но, к сожалению, пока что они не поддаются предсказанию и имеют много дефектов. Количество смертности среди детей слишком велико, дабы начать использовать полученные данные. То, что случилось 20 лет назад, думаю, и тебе послужит хорошим уроком. К тому же система разрешила выдать тебе эту информацию». «Ух ты, становится все интереснее и интереснее». «Ха, то ли еще будет», — усмехнулся Зак. 29 лет назад в этот мир прибыл один из посланников. Почти выполнив задание, он попал в плен. Точнее, его усыпили ментально. Тут надо учесть, что в подобного плана миры отправляются только 7-е уровни. Ты являешься исключением. Его ментально усыпили и заперли в лаборатории. Полгода местные пытались достать информацию из его головы, но, естественно, не преуспели. Что, впрочем, не помешало им провести эксперименты над телом посланника. Они взяли его семя и ввели его пленной элитной магине. В то время как раз закончился очередной приграничный конфликт Империи с Египетской Республикой. Так что пленная была полученным бонусом. Родилась Юка, а после Сонг. Хотя тогда они назывались объектами. Их воспитывали по специальной программе с применением весьма специфических средств. Уверен, что хочешь услышать? Сомневаюсь, но пару примеров хоть приведи. Попытки искусственного увеличения силы магического источника. С учетом того, что магии местные управляют с помощью нервных окончаний, то при разгоне все эти нервы начинают сначала зудеть, а потом болеть. Последствия болевых ощущений при таком методе смертельны, но, как ни странно, сестры выжили. Мрачно рассказывал Зак, затягиваясь иногда своей трубкой. Еще были испытания регенерации. Им сделали частичное переливание крови от пленного посланника. Так как ген девочек совпадал частично с носителем, наниты восприняли новое тело как владельца. так что им отрезали, а потом опять пришивали конечности и даже голову. Тут, правда, есть некая странность, ибо когда я работал с телом Сонг, никаких нанитов в ее теле не было. Есть предположение, что они мутировали в процессе экспериментов над телом девушки, но это пока не точно. Что-то мне стало нехорошо от этих рассказов. Как представлю, что все это делали с двумя детьми, то аж плохо становится. «Думаю, дальше продолжать не стоит», — задумчиво произнес Зак, ощутив мой мысленный посыл. «Список там большой, сестрам отдыхать не давали. Но 20 лет назад та самая пленная могиня каким-то образом смогла обнаружить тело посланника. Она была не слабым ментальным магом и, не придумав ничего лучшего, просто его разбудила. Так как произошло серьезное нарушение в психике и ментальной составляющей посланника, его разум, скорее всего, умер, а над телом взял управление ИИ и просто ликвидировал все, до чего смог добраться. По дороге он освободил женщину-мага и девочек. Чем руководствовался ИИ, мне непонятно. Возможно, мои выводы не полностью верны, и посланник каким-то образом смог избежать смерти, что маловероятно. Как только он вывел пленниц за пределы базы, вернулся назад и уничтожил остатки лаборатории, а после и сам ликвидировался. Если все так, как ты говоришь, то откуда данные? Из лаборатории велась прямая трансляция, ворчливо ответил Зак. Так что главный штаб был в курсе всего, что там происходило. После этого через год Сип смогла найти женщину-мага, но детей рядом с ней обнаружить не удалось. При попытке захвата могиня сама ликвидировалась вместе с половиной группы захвата. «А где сейчас этот седьмой?» У меня на краю сознания стала мелькать подозрительная мысль. «Да, ты прав, это был Ким, тот, что ныне девятый», усмехнувшись, подтвердил мою догадку Зак. «А я еще думал, кого мне так напоминает лицом Сонг? Обалдеть! Вот это он прозреет, когда узнает!» «Он и так знает», — уверенно произнес Зак. «Вот только не считает их своими детьми. Это все, что я могу тебе сообщить». «Я так понимаю, что Сонг больше похожа на отца, а Юка на мать. Если так, то странно, что их так долго ищут». «Сонг похожа на оригинального Кима, а тут он был под измененной внешностью», — пояснил после паузы Зак, видимо, ждал разрешения у системы. «Что же по поводу Юка, то тут ответ дать не могу. Либо она сама сделала пластическую операцию, либо та пленная могиня тоже не была под своей оригинальной личностью. В любом случае, на своих родителей, по тем данным, что есть у СИП, они абсолютно не похожи». «Но ведь, служа в имперской армии, Юка по-любому сдавала свою кровь. А значит, данные по ней есть в базе империи». Задумчиво хмыкнул Зак. «Как ни странно, но ты иногда умеешь задавать правильные вопросы. Вот только ответа нет. Я только что взял анализ крови Юка и могу с уверенностью утверждать, что в базе данных лаборатории данные не совпадают с полученными образцами. А вот в базе данных имперской армии полное совпадение». «Погоди, но тогда получается, что либо Юка не та, за кого себя выдает, то есть не сестра Сонг, либо кто-то заменил ее данные в лаборатории, но при этом не стал менять данные Сонг». «Верно», — буркнул Зак. «Я сейчас пытаюсь обнаружить вариант замены данных. Подожди час или два, слишком большой объем информации». Пока ИИ искал данные, я пытался разобраться во всем том ворохе новой информации. Получалось откровенно плохо. Что поделать, но не силен я в подобных интригах. В то, что Юка не настоящая сестра, верилось с трудом. Уж очень чистые и открытые эмоции были у девушки во время разговора с Сонг. Тогда что же получается? Кто его знает? Все два часа я так и эдак прикидывал варианты, но так и не пришел к какому-либо мнению. Слишком все было запутано. «Информация найдена!» Довольно потирая руки, произнес наконец-то Зак после трех часов поисков. «Замену совершила сама бывшая императрица. Причина – личная встреча с беглой могиней за двое суток до атаки агентов СИП. Есть запись разговора». «Давай пока вкратце расскажи суть». «Думаю, так даже лучше», – кивнул согласно Зак. «Императрица предложила спрятать девочек и обеспечить им прикрытие в замену на службу Юка в армии. Судя по документам, она считала, что девочки принесут большую пользу, служа империи, чем находясь в лаборатории. Их мать согласилась. Ее, кстати, звали Эрби Бинт Азар. Но с условием, что только одна дочь будет служить в имперской армии, а вторая останется свободной. Императрица согласилась при условии гибели самой могини. Разговор происходил в присутствии девочек. Дальше данных нет. Видимо, свои дальнейшие действия императрица решила не записывать. Странно, что сохранила в своем личном хранилище этот разговор». «Я правильно понимаю, что новая императрица получит доступ к документам?» «Да», — утвердительно кивнул Зак. «А ты можешь их уничтожить?» «Могу, но лучше заменить», — — хмыкнув, ответил Зак. «Отсутствие данных может вызвать переполох, а вот их замена нет. Даже есть подходящий кандидат по возрасту и положению. Когда императрица умерла, а точнее ее убили, то личная охрана ее погибла тоже. Среди них была сирота в таком же возрасте, как и Юка. Можно подложить ее данные вместо Юка». «Отлично, так и сделай. Но что насчет убийства? Кто его осуществил и почему?» «Она собиралась лишить части власти кланы, чем спровоцировала их на ответный удар», — легкомысленно махнув рукой, произнес Зак. «Ничего необычного. Замешаны все главы кланов. Исполнитель неизвестен. Предположительно, кто-то из охраны». «Хорошо, с этим разобрались. Она случайно бумажных записей не вела?» «Нет, бумаги такие вещи тут уже давно не доверяют», — насмешливо ответил Зак. «Как ты только можешь вскрывать так быстро защищенные базы данных?» «А я их и не вскрываю», — пожав плечами, буркнул Зак. «Для меня они открыты. Чтобы ты понял, попробую провести аналогию. Представь, что посреди поля стоит надежно бронированная дверь из сейфа, а к ней ведет дорога. За дверью лежат горы документов. Ты будешь вскрывать дверь или просто обойдешь ее? Ведь вокруг одно чистое поле с кучей таких дверей». «То есть ты просто их обходишь?» «Именно», — кивнул согласно Зак. «В этом мире еще не осознали, что информацию нужно защищать со всех сторон». «Погоди, но если сама информация в зашифрованном виде, то тогда как?» «Я вижу информацию в исходном коде, а не как вы, символами. Для меня она абсолютно открыта», — усмехнулся Зак. «Вот если бы эту информацию зашифровали в исходнике, то тогда да, это было бы сложно понять. Но и тут есть всегда ключ, который вы, люди, обычно храните недалеко от себя». «Не совсем понимаю, как это работает, но да ладно. Я как бы не программист, и мне все равно. Но пакет для передачи Юка и Сонг стоит все-таки приготовить. Когда буду уходить из мира, передадим им. Пускай дальше сами решают». «Хорошо», — согласно кивнул Зак. «Хотя я бы посоветовал никому не предоставлять данные о своих возможностях, даже Сонг. Подумай над этим, если хочешь потом сюда вернуться и жить, а не бегать от всех». «Звучит логично. Что-то я засиделся в храме. Пора проверить, что и как у Сонг. Заодно и попрошу провести ее со мной спарринг. Проверим твои аналитические способности». Свою девушку мне удалось найти не сразу, а потом еще час ждать, пока закончится собрание офицеров, на которое меня, естественно, даже не думали звать. После собрания Сонг согласилась провести тренировочный бой на полигоне. Ей и самой было интересно, на что я способен. Сразу начать спарринг у нас не получилось. Пришлось ожидать, когда свою подготовку закончат бойцы Юка. Хотя наблюдать за окончанием тренировки оказалось интереснее, чем я думал. Если бойцы Суи редко когда устраивали групповые бои, предпочитая больше делать упор на физическую составляющую, то солдаты Юка в основном только этим и занимались. Сейчас я наблюдал, как 30 бойцов в тяжелых доспехах бежали рядом с тремя танками Хаши в сторону 50 солдат в облегченной броне стрелков. Как я понял, задача была в том, чтобы не дать достигнуть себя одним, а вторые, с минимальными потерями, должны вклиниться в ряды предполагаемого противника. Стреляли обе стороны пулями с краской, без магического прикрытия. С правой стороны от полигона были выстроены все 7 остальных Хаши, с которых уже боевыми патронами и снарядами без остановки стреляли маги отряда, добавляя еще и магические росчерки. Естественно, все снаряды пролетали гораздо выше тренирующихся, но грохот стоял такой, что, казалось, идет настоящее сражение. Однако жестко все поставлено у Юка. Лично мне было бы сложно выполнять задачу, не отвлекаясь на стрельбу сбоку. Да еще и нужно обладать поистине железным доверием к своим подругам, что ведут огонь. Ведь опусти случайно ствол ниже, и смертельный шквал обрушится на солдат. Конечно, за тренировкой внимательно наблюдали и Юка, и 5 ее магов второго ранга. Скорее всего, они смогут закрыть барьером солдат. Но все равно страшновато. Но что было страшновато для меня, девушек явно не пугало. Они действовали, словно и нет канонады сбоку, а над головой не свистят пули. Четко и слаженно, короткими проскоками под прикрытием танков, двигались вперед. В итоге, при потерях в 20 бойцов, штурмовики все-таки достигли позиции стрелков. Дальше у них пауза на полчаса, а потом следующая тренировка. Как раз в эти полчаса мы с Сонг и потренируемся. Заняв позицию, я приготовился к бою. А вот Сонг расслабленно улыбнулась и произнесла: «Готов?» Я кивнул в ответ: «Погнали!» Я только сделал шаг вперед, как тут же застыл на месте, не в силах сдвинуться. «Проникновение в работу мозга», — быстро проговорил серьезно Зак. «Зафиксирована ментальная атака. Рекомендуется передача управления ИИ». «Забирай». Мое тело тут же бросило влево, уводя из-под неспешной атаки Сонг, отчего она слегка удивленно посмотрела на меня, явно не ожидая, что я вообще смогу сдвинуться с места. «Активирована ментальная защита», — тем временем бубнил Зак. «Отказ системы защиты, запуск протоколов сохранения сознания, перевод на частичную виртреальность, в переходе отказа на недостаточно прав, отказ основных нервных окончаний, переход на сервоприводы костюма». Пока все это сплошным потоком изливалось на мое явно заторможенное сознание, мое тело пыталось хоть как-то уходить из-под атак Сонг, которые становились все быстрее и быстрее. Вот вам и ментальные атаки. «Запуск протоколов очистки памяти. Запуск успешный», — продолжал бубнить без эмоций Зак, и у него явно уходили все ресурсы на управление телом. «Зафиксировано повторное проникновение. Требуется коррекция носителя». «И что от меня-то требуется? Я-то тут чем смогу помочь?» Уже с огромным трудом смог осмысленно подумать я. Думать было очень тяжело, словно пробуешь вытащить свое сознание из трясины. Варианты решения: перезагрузка сознания, переход в полный вирт, отключение, ошибка, критическое давление, ошибка, отключение сознания, активи... На этом моменте я потерял сознание. Очнулся я буквально сразу, Сон как раз с улыбкой подходила ко мне. Присев возле меня на корточки, она весело с иронией произнесла: «Что, с ментальной защитой у нас все плохо?» «Вот, кстати, интересный вопрос, а как другие посланники с этим борются?» «Амулеты защиты от ментальных атак. Создание собственного вирт-пространства для передачи потоков управления через него. Создание фильтрации сигналов. Шифрование мысленной активности», — ответил тут же Зак. «И почему мы все это не использовали?» — мысленно удивился я, при этом садясь на землю. Вслух же я сказал совсем другое. «Просто это было слегка неожиданно», — смутившись, сказал я, глядя на улыбающуюся девушку. «Амулеты отсутствуют, вирт-мир не создан. Для фильтрации и шифрования необходимо отключить все второстепенные программы, в том числе управление дронами», — почти одновременно со мной произнес Зак. «То есть сейчас ты встанешь, и все будет по-другому?» — улыбнулась Сонг. «Да, только вот придется отключиться от управления дронами и следящими системами, и нашего с тобой поиска», — усмехнулся я. «Слишком уж ты сильно загрузила меня своими задачами». «Хм», — виновато хмыкнула Сонг. «Извини, как-то не подумала об этом. Может, лучше я тебе амулеты защиты выдам? А то отключать все это будет лишним». «Нет уж, давай разок так проверим, а потом уже выдашь амулеты», — возразил я, вставая на ноги. «Не думал, что ты настолько сильный ментальный маг». «Ну, так это моя специфика как боевика разведки», — пожав плечами, как о само собой разумеющемся, ответила Сонг. «Ясно. Дай мне 2 минуты». Глубоко вздохнув и выдохнув, произнес я, успокаиваясь. «Если честно, то эта атака меня серьезно напугала. Давай, Зак, отключай все к ядрению фени и подрубай все средства защиты. Будем проверку устраивать». «Хорошо, но летать ты не сможешь. Да и ускорения только линейные будут доступны», — ворчливо сказал Зак. «Принял. Когда все будет готово?» «Уже готово». Мне показалось, или у Зака проскочили нотки злорадства. «Я готов», — произнес я, обращаясь к Сон. Та только кивнула и, отойдя от меня метров на 10, скомандовала старт. В этот раз давление уже было терпимым, почти на грани ощущений. Сонг, опять ухмыляясь, пошла в мою сторону, я же делал вид, что застыл на месте. И когда ей оставалось сделать пару шагов, активировал хамелеон. И тут же, ускорившись, оказался за ее спиной, атакуя мечом в ее спину. Но Сонг каким-то нереальным кульбитом растянулась на земле, а после и сама атаковала меня. При этом прямо по земле, заскользив в сторону и доставая свой любимый пистолет, открыла огонь. Я рванул за ней, но тут же ушел в сторону от огненной струи. Знакомая ситуация. Вот только в этот раз дронов-то у меня нету, зато есть пушки. Выныривая из-за струи огня, уже приготовился сделать залп, но Сонг не оказалась на предполагаемом месте. «Ты проиграл», — раздался за моей спиной голос с одышкой, а своим затылком я ощутил кончик вибромеча. «Да, как-то быстро», — обескураженно сказал я, оборачиваясь. «Давай попробуем с амулетом». «Нет уж», — устало произнесла Сонг. «Ты что, думаешь, заклинания бесконечны?» «Тогда завтра?» Тут же предложил я. Очень сильно хотелось реванша. «Сомневаюсь, что завтра будет время», — уклончиво ответила Сонг. «С меня массаж», — улыбнувшись, воскликнул я. «Массаж?» — удивилась она. «Сегодня вечером покажу, что я умею», — хитро прищурившись, ответил я. «Хорошо», — обреченно согласилась Сонг. «Но только завтра и все, а то потом еще восстановиться надо. Против тебя и так непросто сражаться, а уж с твоими дронами придется серьезно напрягаться». «Договорились. Ну что, пошли в храм?» Довольно спросил я. «Ничего, завтра уже точно покажу, кто есть кто. Погоди, давай посмотрим на следующую тренировку Юка». Лукаво улыбнувшись, ответила Сонг. Поверь, ты получишь ничем не передаваемое ощущение». «И что же там такого интересного?» – задумчиво пробормотал я, идя вместе с Сонг в сторону нашего наблюдательного пункта. «Увидишь!» – улыбнулась она загадочно. Нам пришлось ждать минут 30, пока отряды Юка не разделились. Большая часть осталась на месте – все штурмовики и все стрелки. Судя по броне, на противоположную часть полигона отправились только маги, но в руках у них были тяжелые штурмовые автоматы. «Хм, чего это они задумали?» Штурмовики и стрелки расположились в окопах, приготовились к стрельбе. Более того, были установлены 6 точек с тяжелыми пулеметами. С той стороны маги встали в одну линию, с почти равной дистанцией между собой. Юка, хищно улыбнувшись, подняла руку с сигнальным пистолетом вверх, и как только взвилась красная ракета, полигон погрузился в грохот выстрелов. Все, кто был в окопах, открыли огонь короткими очередями. При этом они, после того, как выпускали очередь, тут же прятались назад. А вот маги шли в полный рост. Более того, если маги стреляли краской, то вот в них летели реальные и боевые пули. «Юка что, совсем с ума сошла? Они же сейчас их перебьют!» Я уже хотел подняться, но меня остановила, улыбаясь, Сонг, показав мимикой лица и жестами, мол, «смотри дальше». Говорить в этом грохоте было нереально. Присмотревшись, я осознал, что уже 20% штурмовиков и стрелков отдыхают в окопе, пораженные краской. Маги шли не совсем обычно. Пока половина стояла и прицельно вела огонь, вторая половина, меняя магазин прямо на ходу, перебегала вперед, после чего вставала и начинала вести прицельный огонь, тогда как первая половина тут же бросалась вперед, на ходу перезаряжая оружие. Огонь засевших в окопах не мог пробить щиты, но при этом очень точный огонь магов косил всех, кто высовывался для ведения стрельбы. Пулеметные точки выбыли из строя еще в первую минуту боя, и любая попытка занять место пулеметчика тут же накрывалась огнем. В итоге маги победили. «И в чем смысл этой тренировки?» – недоуменно спросил я подошедшую к нам Юка. «Отработка прицельной стрельбы с параллельным контролем своей защиты и щитов напарниц», – спокойно ответила Юка. «Судя по тому, что я увидел, зачем вообще тогда бойцы, не маги?» «Это тут все выглядит красиво, а вот на поле боя против опытного противника существует такое понятие, как концентрированный огонь по одной цели – распределение ударов танков и мехов. Маг без прикрытия умрет раньше, чем что-то сделает», – улыбнувшись, ответила Сонг вместо сестры. «Верно», – согласно кивнула Юка. «Тут только отработка взаимодействия, выполнение приказов, концентрация и так далее. На поле боя все совсем по-другому, но иногда даже такой выход может сработать». «Как вам наша дуэль?» – спросила Сонг у Юка. «Вначале не очень, но потом, когда Мак-сан разобрался с твоей ментальной атакой, стало интереснее, но все еще слабо», – равнодушно ответила Юка. «Мы еще завтра попробуем, но уже с амулетом», – без эмоций произнесла Сонг, не глядя в сторону Юка. «Что ж, приду посмотрю», – прищурившись, сказала та, но тут же улыбнулась. «Думаю, будет весело».